У нас в июне это часто случается. Не спорь, Миша, замена оказалась плохой, очень плохой. Но меня грело еще и другое, надежда на личное счастье. Хотя нет, что это за пустое определение? Я не стану отстаивать каких-либо абстрактных истин, я в них запутаюсь. Мне думалось. Одним словом, я любил Анюту. Любил? Алексей, почему ты говоришь «любил»? Слушай, Миша, в другой раз я, наверное, не смогу так исповедаться. Не перебивай меня. Да, я любил Анюту. Может быть, это тоже из категории парения над землей, но я любил ее и после того, как мы расстались, совершенно с нею не встречаясь. Миша, ты можешь ли понять и поверить мне, что такое для нас была та грозовая ночь под Мольтой, когда Анюта оставалась одна, и я искал ее и нашел, и что такое была еще другая ночь, когда нам птицы сказали, что солнце взошло, а мы не заметили даже рассвета. Тогда я назвал Анюту женой своей, Миша. Это сохраняет любовь не только на много лет разлуки, это оставляет ее одну на всю жизнь. Эти две ночи для меня были уже счастьем, огромным, как вселенная. Но человек жаден, он хочет очень много счастья. Он хочет быть счастливым всегда, всю свою жизнь превратить в счастье. Я хотел, я искал вечного счастья с Анютой и только не знал, как его совместить с борьбой за счастье всего человечества. Это, видимо, бывает просто, когда обе эти вещи, ну, как сказать, возникают от какого-то единого корня, когда само возникновение любви не стоит в кричащем противоречии с понятиями о целях борьбы или, что не менее важно, о путях борьбы за это общее счастье. А у нас с Анютой любовь возникла как раз в те времена, когда я метался на самых путанных тропинках. «Но ты ведь теперь разобрался во всем, как тебя я понял», — тихо сказал Лебедев. «Ты ведь сам подтвердил, что ушел с этих путанных тропинок и стал на верный путь. В чем же дело?» Одна из очевидных истин, кажется, заключается в том, что самое мудрое есть в то же время и самое простое. Но все же они, эти простые мудрые истины, приходят почему-то всегда неожиданно, через какое-то внутреннее озарение. И вот мне последовательно открылись две очень простые истины. Первая меня окрылила, вторая подрезала крылья. Он с горькой иронией добавил: «Так что теперь я птица бескрылая, а ты попроще, без аллегории, Алеша». «Хорошо. Когда я нынче в последний раз и повстречался, и попрощался с Анютой, она меня назвала подлым эгоистом. Нет-нет, не возражай. Назвала не этими, конечно, словами, и такой смысл в них вложил тоже я сам. Дело не в словах. Дело в том, что после этой нашей встречи и этого нашего разговора я вдруг увидел себя на земле, и Анюту тоже. Она в мороз. В ночь едет в неизвестный ей город, где на каждом шагу ее будут подстерегать опасности. Она будет печатать там прокламации или выполнять какую-то другую работу. Буднично, просто и с огромным напряжением всей своей души и своей воли. А я стою и говорю ей очень высокие, очень жалкие слова. И мне вдруг открылось та простая истина, что революции можно делать только так, как делает ее Анюта. Работая буднично, не паря в небесах и не обрекая себя на обязательную жертвенную гибель. Помню, я сидел однажды под деревом, рассуждал о том, какая заложена в нем польза для человека. А пришли лесорубы, Они подрубили дерево, потом